Глава 15. Сны Никодимова. Телепортация. Довольно часто я засыпал в наушниках под какую-нибудь аудиокнигу. В основном меня интересовал репертуар фантастики и мистики. В этот раз я слушал аудиокнигу Стивена Кинга «Глаза дракона». Сон медленно окутывал мое сознание под произведение автора. И я оказался в пустой комнате и сразу узнал это помещение. Общежитие, в котором прошло мое детство. Комната, в которой мы жили с мамой, папой и младшим братом, выглядела именно так, как в тот момент, когда мы переезжали отсюда в квартиру. Да, были времена, когда квартиры не покупали, залазя в пожизненные ипотечные кредиты, а бесплатно получали от государства. Старое доброе советское время. Время, где господствовал культ творчества и познания, а не материальной наживы и комфорта, как сейчас. Мои рассуждения прервал скрип входной двери. Я оглянулся и увидел стоявшую передо мной в черном платье черторыску. Вид у нее был такой, как будто она носила траур. «Какая встреча! Что с вами? У вас весьма прискорбный вид». «Да. И виной тому вы, Дмитрий Александрович. Вы ведь уничтожаете меня и филиал, мое детище. Что я без своего кресла? Однако я буду защищаться. Я просто так не дамся». В тот самый момент, когда Черторыская произнесла последнюю фразу, ее лицо исказилось и приняло уродливые жабьи формы. Изо рта вывалился длинный язык, которым Черторыская хотела схватить меня за горло. «Ведьма!» – воскликнул я и увернулся от двигавшегося в мою сторону языка. В то же мгновение я схватил ведьму двумя руками за язык и со всей силы ударил об пол. Удар был столь силен, что Черторыская потеряла ориентацию в пространстве, а из затылочной части ее головы потекла кровь. Было очевидно, что молодая ведьма смертельно ранена. «Я умираю во сне, но не наяву. А вот ты из этой комнаты никогда не выйдешь, Никодимов. Я в совершенстве владею приемами астрального карате. Умерев во сне, ты умрешь и наяву. Твое сознание останется в этой комнате навечно, а твое тело будет находиться в коматозном состоянии. В реальной жизни ты превратишься в растение, жизнь в котором будут поддерживать с помощью инъекций глюкозы. Очень скоро твое сознание умрет от одиночества в этой виртуальной комнате и тем самым прекратит мучения твоего тела в реальности». С последними словами ведьма растворилась в воздухе. Одновременно исчезли дверь и окно. Комната превратилась в замкнутый квадрат, посреди которого стоял я. Осталось только яркое освещение. Наверное, ведьма, уходя, забыла выключить свет. Неужели конец? Я машинально стал ощупывать карманы одежды и в переднем кармане рубашки обнаружил фотографию комнаты в доме Всеволода Светлого. Это была его любимая комната. Камин, два кресла, маленький столик для коньяка и закусок. Это навеяло приятными воспоминаниями о дружеских посиделках. В небольшой кожаной сумке, которая висела у меня через плечо, подарок мамы, обнаружилась фляжка с коньяком. Я сделал пару глотков, затем еще и еще, затем снова глянул на фотографию каминной комнаты в доме Всеволода. Мне так захотелось выпить вместе со старым другом. В этот самый момент все пространство передо мной рассыпалось на ноль и единицу, причем в таких ярко-зеленых цветах, что я крепко закрыл глаза. Неожиданно на мое плечо легла чья-то рука. Я открыл глаза. Удивлению моему не было предела. Это была рука Всеволода Светлого. Я сам сидел рядом с ним в одном из кресел каминной комнаты в его доме. На столе стояла бутылка коньяка и закуски. Правда, рюмка стояла на столике только одна. «Ты откуда взялся, дорогой?» – с изумлением спросил Всеволод. «Да так, соскучился, напился и телепортировался», – исчерпывающе ответил я. Мне долго пришлось объяснять Всеволоду, что случилось. Ему пришлось мне поверить, ведь я появился в его комнате буквально из ниоткуда. Еще пришлось позвонить Берти. Брехал как мог. Ну, сами посудите, исчезнуть посреди ночи с супружеского ложа. Телепортироваться домой я не рискнул, хотя у Всеволода было много фотографий моей квартиры. Все-таки телепортация мне удалась из состояния сна. Как это повторить, я представить себе не мог. А вот телепортироваться из состояния яви я решил попробовать, но несколько позже. Пока же Всеволод купил мне билет, я отправился с автостанции города Ростова-на-Дону на автостанцию моего родного города. Черторыская проснулась с чудовищной головной болью. Она прикоснулась рукой к тому месту на голове, которое болело, и обнаружила обильный кровоподтек. Рядышком на стуле сидела ведьма Ириада. «Говорила я тебе, Марина, что он слишком силен, сама вон чуть жива осталась». «Успокойся, Ириада, он остался там, а я здесь. Никодимов больше нам не помеха, все будет по-прежнему». Черторыская Ириада испытали настоящий шок, когда на следующий день встретили меня на работе.